В половине двенадцатого мы разошлись по номерам. Денис сразу пришел ко мне, но ничего хорошего из этого не вышло. Мы начали ссориться. Дениса беспокоил Равиль, номер которого был двумя этажами ниже и в другом крыле. Я заявила, что идей на этот счет у меня нет, и легла спать. Утром меня разбудил стук. Я прошлепала, не открывая глаза, к двери, и распахнула ее. На пороге стояла Люська и скалила зубы. «Денис здесь?» «Здесь», — говорила нехристю, «не траться на лишний номер. Видно, деньги бешеные. Вставай, Денис», — заорала она. «Радость у нас, братан вернулся с повинной». «Где он?» — спросил Денис. «Где же ему быть? У меня. Пришел грустный какой-то. То ли дома ему не понравилось, то ли скучал сильно. Тащи сюда». Серега пришел, сел в кресло и стал разглядывать свои ноги. «Дома все в порядке?» — спросил Денис. «В порядке. Ну и слава богу. Еще раз такой номер выкинешь, башку оторву. Понял, братик?» «Понял». Тут появился Равиль. Серега не удивился, и видно было, что настроением с утра он отличается прекрасным. У меня же по утрам вид кислый. Приняв ванну, я немного взбодрилась, и мы позавтракали, и вскоре шагали к машине Равиля. «Куда едем?» — спросил Денис. Передавать бразды правления ему явно не хотелось, но своих идей, как видно, не было. «Искать пристанище», — ответил Равиль, садясь за руль. «Мы немного попетляли по городу». «БМВ», — сказал Денис, — «вижу, пристроился возле гостиницы. Что будем делать?» «Побеседуем, спущусь под мост, там сады, лучшего места для беседы не найти». «Он один. В этой машине, да, будь внимателен», — Денис кивнул. «Только не говорите, что опять будет пальба», — взмолилась Люська. Серега заскучал, однако пальбы не случилось. По проселочной дороге мы проехали с километр и замерли на развилке. БМВшка возникла из-за поворота и остановилась. Прошло минут пять, ничего не происходило. «Идем», — сказал Денис. «Сам подойдет», — отозвался Равиль и оказался прав. В поле нашего зрения показался водитель БМВ, я даже не удивилась, узнав в нем вчерашнего блондина. «Ну вот, идем в гору», — сказала Люська. «По два мужика на брата, в том смысле, что на сестру». Блондин подошел со стороны Равиля, открыл дверь и лучисто улыбнулся. «Добрый день». «Как для кого?» — сказал Денис. Секунд тридцать мы взирали друг на друга молча. «И все-таки денек неплохой», — заметил блондин. «Возможно. Ты для этого таскался за нами?» «Нет, конечно». Он поскучал еще немного и добавил. «У нас есть о чем поговорить. К примеру, о Балашове», — пожал блондин плечами. «Это кто такой?» — удивился Равиль. «Это тот самый парень, которого вы ищете. Твоя работа?» — накинулся Денис на Люську. «Еще чего?» — огрызнулась та. «У меня что, деньги лишние?» «Она и правда ни при чем. В ресторане я не зря очутился». «Час от часу не легче», — сплюнула Люська. «Тебе чего надо, а? Говори, а то здесь место тихое, а у меня нервы». «Мадам права», — кивнул Равиль. «Говори, что хотел, и проваливай». «Положим, я знаю, где Балашов», — мечтательно глядя вдаль, сказал блондин. «Точнее, я догадываюсь, где он может быть. Положим, я могу сказать вам это». «И сделаешь это из благородных побуждений?» — встряла я. «Увы, нет. В душе я благородный человек, но страсть к азартным играм и дорогим машинам вносит свои коррективы. Сейчас у меня тяжелый период, финансовые затруднения. А тебе не пришло в голову, что я могу получить все бесплатно?» — вкрадчиво поинтересовался Равиль. «К сожалению, в настоящий момент я сам ничего не знаю, но за 10% согласен узнать». «Кто-нибудь объявление в газету давал?» — спросила Люська. «Еще человек 10 собрать?» И можно спокойно расходиться по домам. «А как ты намерен узнать, где он?» — спросил Денис. «Дело в том, что в путешествии он отправился не один. Ему составляет компанию одна моя приятельница. Со дня на день она должна позвонить». «Свои шлюхи сам плати», — сразу же взъелась Люська. «Само собой. Ну так как, договорились?» Равиль усмехнулся, Денис кивнул, а блондин приободрился. «Где я вас смогу найти, а зачем нас искать?» — удивился Денис. «Компаньоны должны держаться вместе. Пока твоя шлюха не объявилась, мы на тебя посмотрим». В особый восторг блондин не пришел, впрочем, может, он умело скрывал свои чувства, подумав немного, согласился. «Хорошо, я живу у приятеля. Места хватит всем, тем более, что позвонить она может в любую минуту. Кстати, неплохо бы познакомиться». «Успеешь», — усмехнулся Равиль. «Поезжай вперед, Серега, поедешь с ним». Так в нашей команде появился красавец-блондин по имени Толик. Очень скоро мы оказались в трехкомнатной квартире, обставленной богато, но как-то безлико. Мне оставалось только гадать, кто мог здесь жить. Никакого намека на присутствие детей или женщины, за исключением купального халата в ванной, который был моего размера и веселенькой расцветки. Второй халат, как оказалось, принадлежал Толику, в него он и облачился, приняв ванну, уселся в кресле рядом с телефоном с намерением дождаться звонка. Пару раз и правда звонили женщины, но не та единственная, что ожидалось. Серега был послан в магазин, вернулся нагруженный продовольствием, и мы пообедали, а потом и поужинали. Очень скоро сидение в четырех стенах показалось тягостным, прежде всего из-за Равиля. Он продолжал свои милые разговоры, они мало нравились Денису, потому я уединилась в комнату, на которую пока никто не претендовал, расположилась на диване, прихватив книжку, и попробовала в меру сил радоваться жизни. Минут через 15 появился Серега, сел в кресло, по привычке вытянув ноги, и хмуро попросил: «Я посижу с тобой, если не хочешь, можешь не разговаривать. А чем заняты остальные? Преферансом, ясно. Теперь Люську за уши из-за стола не вытащишь. Она хорошо играет, еще чего, просто считает, что это прибавляет ей шарма. Она неплохой человек», — как-то неуверенно заметил Серега. «Она замечательная, просто с чудинкой, своеобразная. Ага, я заметил. Ты чего дома-то не остался?» Отложив книгу, поинтересовалась я. «Я хотел, только Денис, Люська, мало ли что. Но все равно мне это не нравится. Мне тоже», — я вздохнула. «А Денис? Что Денис?» — не поняла я. «Вы, ну, он тебе как вообще? Я имею в виду, ты извини, что я спрашиваю. Я здесь по той же причине, что и ты. Денис, Люська». «Ясно. А этот Равиль? Не обращай внимания, он просто дразнит Дениса. Черт его знает зачем. Морду я ему вполне могу набить. Не связывайся, он опасный тип. И я так думаю, не нравится он мне. Да и страшно, если честно. Из автоматов палят. Это как вообще? Плохо это, Сережка. А Люська от всего этого кайф ловит. Это она прикидывается. Говорю по секрету, потому как мы с тобой почти что родственники. Расскажи-ка мне о Денисе». «Что рассказать? В смысле, о женщинах? Так он не бабник». «Нет, ну были женщины, конечно, может быть, и немало, как взглянуть. Он ведь парень заметный, женщины таких любят. А ты? Что я?» — Серега плечами пожал. «Мне легче 100 раз отжаться, чем с красивой женщиной заговорить. Это еще почему? Не знаю, вы совсем другие. Брякни что-нибудь, обидишь. Опять же, и дураком выглядеть неохота. Вот, к примеру, к тебе никогда подойти не смог бы. Тебе не говорили, что ты потрясающий парень? Люська говорила, так ведь смеется же. Разве с ней чего разберешь?» «Люська зря не скажет, верь, правда?» — заметно приободрился Серега и добавил. «Все бы ничего, если бы не этот Равиль. Чувствую, бандюга. И Толик, тот еще тип. С такой командой на опасное дело идти», — он покачал головой. «Как-нибудь справимся», — попробовала я его утешить. «Нас, в конце концов, четверо против двоих. А Люська? Ей этот тип вроде нравится. Люська сутенеров на дух не выносит, а за него в ресторане бабу платили, сама видела». С минуты мы молчали, потом Серега спросил: «А про меня она что-нибудь говорила? Обычно подруги рассказывают друг другу. Она от тебя без ума». «Вот и ты смеешься. Ничего подобного. Странно, что ты так в себе не уверен. Она старше меня, и язык у нее ужас какой-то. Я трепаться не очень силен, да и вообще. У меня девчонка была, мы с ней с 8 класса, красивая. Пока в армии был, вышла замуж. И за кого посмотреть не на что. На рынке торгует, бизнесмен хренов. А она его любит. А ты? Дело давнее. Сначала, конечно, больно было. Из армии сбежать хотел, как узнал. Слава богу, не вышло. А здесь перед Денисом стыдно было. Держался. Теперь не вспоминаю, чужая и все. Ты чаю хочешь?» — спросил он. «Я чай по-особенному завариваю. Служил в Средней Азии. Научился, там без чая никак». Я кивнула, улыбаясь, и минут через 20 мы пили чай и разговор продолжали. Серега мне нравился. Уже во 2 часу ночи появился Денис. «Не звонила?» — поинтересовалась я. «Нет, спать хочу. Постели». Пока я умывалась, Денис уснул. По крайней мере, он хотел убедить меня в этом. Люська с Серегой заняли спальню, а Равиль и Толик легли в гостиной, по-братски поделив диван. Утром ожидания преферанс возобновились. Я затеяла печь пирог, Серега вызвался помогать. Вскоре в кухне появился Равиль. Пользы от него не было, зато Серега насупился и замолчал. Чтобы не накалять обстановку, я ушла в комнату, которая уже называла своей. Вслед за мной появился Денис. «Твой Равиль, — начал он, — я удивилась, — с каких это пор? Извини, — Денис нахмурился, — извини, конечно, ты ни при чем, он без конца на тебя пялится, и все эти его девочка и детка мне не нравятся. Я могу решить, что ты ревнуешь? А если и так? Между прочим, он видный мужик, бабам такие нравятся, не всем». Денис подошел и обнял меня. «Мне хочется свернуть ему шею, с трудом сдерживаюсь. Будет лучше не обращать внимания, — сказала я. Он тебя хочет, по-настоящему, я вижу. Только не говори, что тебя это беспокоит». Денис пожал плечами. «Если честно, меня это действительно беспокоит. В общем, я здорово ревную, никогда бы не поверил». Я прижалась к нему и прошептала. «На тебя плохо действует безделье, вот что. Может быть, и еще Равиль. Да и все остальные, никакой возможности остаться одним. Сейчас мы одни, — напомнила я. Нет, это совсем другое. За дверью целая шайка придурков, готовых вломиться в любой момент. Одна Люська чего стоит? Тогда уедем отсюда, — предложила я. Как это? Очень просто. Возьмем такси и уедем. Например, на квартиру моих родителей. Вряд ли это особенно опасно. Ключ у меня с собой. Денис улыбнулся. А если позвонят? У родителей есть телефон, Люська нам сообщит. Отсюда 15 минут на машине. «Едем», — засмеялся Денис. Я взяла сумку и пошла к выходу. Денис проинструктировал Люську. Против ожидания Равиль ничего не сказал, усмехнулся и уставился в телевизор. Меня это устроило. Ветерок колыхал занавеску и холодил кожу. Денис глухо стонал, а я, сцепив зубы, рвалась к нему навстречу, ожидая, когда мир вокруг взорвется разноцветным фейерверком. Но на этот раз все было по-другому. Хриплый мужской голос произнес. «Ты не очень натрудился, парень. Дай кончить человеку». Денис обернулся и сказал громко. «О, черт, черт, черт». Нежданные гости сели в креслах возле двери. У обоих в руках были пистолеты. У меня схватило зубы. «Штаны можно надеть?» — хмуро спросил Денис. «Отойди-ка к стене», — сказал светловолосый парень, сверкая золотыми зубами. Денис отошел к стене, а золотозубый слазил под подушку, насмешливо мне улыбаясь, проверил одежду, извлек из куртки Дениса пистолет и вернулся в кресло. «Теперь можно?» — опять спросил Денис. «Можно». Он оделся и сел на край постели рядом со мной. Я натянула простыню до подбородка, прикидывая, чего стоит ждать от жизни. В настоящий момент она не радовала. «Можно ей одеться?» «Посмотрим», — ухмыльнулся золотозубый. «Может, и не стоит. Это от тебя зависит, кстати». «Чего надо-то? Расскажи, парень, что у вас там за охота за Балашовым?» Денис спокойно и довольно подробно все рассказал. О машине, деньгах, Балашове и наших поисках. Единственное, что он скрыл, — местонахождение остальной компании. Выходило, что все разбрелись по своим делам в ожидании известий. «Этот светлый парень, он откуда взялся?» — спросил золотозубый. Вопросы задавал он, второй чернявый, играл пистолетом и на меня пялился. Паршиво пялился. «Черт его знает», — пожал плечами Денис. «В ресторане сидел рядом, а утром пристроился за нами, но мы с ним поговорили, он сказал, что может найти Балашова, вроде баба его с ним уехала и должна позвонить». «А второй?» «Равиль, что ли?» — не понял Денис. «Да», — кивнул золотозубый, ухмыляясь. Денис подробно рассказал о Равиле. «Не очень ты его любишь», — усмехнулся парень. «А его трудно любить. И что же ему надо от Балашова? То же, что и всем», — хмуро ответил Денис, — «свою долю». Парни переглянулись и дружно заржали. «Ты хочешь сказать, что он шуршит из-за 50 лимонов? А что, по-моему, неплохие деньги. Чтобы он, как мудак, болтался в такой компашке?» — начал чернявый, но блондин его перебил. «Это он так сказал?» «Да, он так сказал». Дениса еще немного порасспрашивали. У меня сложилось впечатление, что Равиль их интересует больше денег. Почему-то это не удивляло. Когда допрос окончился, обладатель паршивого взгляда спросил глумливо. «И чего мы с ними делать будем, Коля?» «Это не нам решать. Сказано найти, поговорить. Нашли, поговорили. Не отпускать же их? Отпускать, пожалуй, не стоит. В гараж их, в погреб». Гаражные погреба, как видно, пользовались большим спросом в этом сезоне. «Одевайся, красавица». Я встала к ним спиной и торопливо оделась. «Не спеши», — сказал чернявый, — «время есть». Я дала себе слово не обращать на него внимания. «Так, братишка», — обладатель золотых зубов поднялся с кресла. «Я кое-что о тебе знаю, девчонка пойдет со мной. Начнешь дрыгать ногами, я ей шею сверну. Замену такой девочки найти трудно, так что подумай». Мы вышли из дома, Денис шел впереди с Чернявым, а я с Николаем на значительном расстоянии от них. Дениса посадили за руль, Чернявый сел рядом, дуло пистолета уперлось Денису в бок. Мы сели сзади, мой конвоир меня обнял, существенно стиснув шею. Гараж был пуст, Денису связали руки и ноги, он допрыгал до люка, и его столкнули в погреб. Мне тоже руки связали, правда, не за спиной, ноги связывать не стали, и меня это не обрадовало. Меня усадили на проломленный диван, в воздухе запахло изнасилованием. Чернявый принес из машины бутылку, нашел стаканы и расставил все это на верстаке. «Что, Коля, выпьем? Налей!» «Выпей, красавица!» — полез он ко мне. В психологии я была не сильна, но помнила, страх провоцирует нападение. Следовало вести себя по возможности спокойно. Стараясь быть спокойной, я ответила: «Спасибо, я не пью водку». «Что так?» — глумился парень. «Она невкусная». Чернявый выдал пяток похабных слов и добавил: «А это вкусно?» «Если он сделает шаг, ногой я его достану. Конечно, после этого завидовать мне мало кому придет в голову. Выходило, положение у меня скверное. Чернявый сделал шаг, но тут неожиданно вмешался Николай. «Отстань от нее, Сашка. Ты чего?» — удивился тот. «А ничего, допивай и поехали. Водки еще полбутылки, и баба спятил, что ли? И с водкой завязывай, поехали. Мы свое дело сделали, а там как хотят. Да ты боишься, Коля?» «Только дурак не боится. Джафар мужик серьезный, нечисто здесь». «Ты чего говоришь-то?» «То и говорю, незачем с ним связываться, глупо и опасно. Смотри, договоришься». Теперь в голосе сквозила угроза. «А я кому хочешь скажу. У нас свой бизнес, у Джафара свой. Зачем мешать друг другу? Умные люди договариваются, а не палят. Здорово ты трусишь, не подумал бы, ей-богу. А зря, думать надо. У нас хороший бизнес, хорошие деньги, и слава богу. А Джафар, мы у мамки деньги на кино выпрашивали, а он уже человеком был. И таких бойких, как ты, я тоже видел. Одного прислали в багажнике. Без головы он выглядел скверно. А у меня жена, дети. Если кто хочет с ним дело иметь, то уж точно не я. Сделали, что приказано, и погнали отсюда». Он повернулся ко мне. «В погреб спустишься или помочь?» «Спасибо, я спущусь. Сумку можно взять?» «Бери», — кивнул Коля. Я прихватила сумку и пошла к погребу. «Коля, да ты что, в самом деле?» — завопил Чернявый. «Отстань. Неизвестно, что там за дела. Может, ее Джафар свои считает. Всех красивых баб все равно не трахнешь, а голова одна, поехали». Я спускалась по лестнице, когда Чернявый сказал сквозь зубы: «Пока, красавица, отдохни, это ненадолго». Люк захлопнулся. Привыкнув к темноте, я осмотрела Дениса. Кости были целы. Он больно ударился головой, но чувствовал себя сносно. Я приободрилась. Денис был рядом, мы живы-здоровы, и пока нас оставили в покое. Чтобы жизнь вновь не показалась скверной, требовалось немного удачи и старательности. Я стала освобождать ноги Дениса от веревок. В темноте, со связанными руками, это непросто, но пальцы у меня ловкие. Развязав Денису ноги, я занялась узлами на его руках. Он сидел ко мне спиной, привалившись плечом к стене, и подбадривал меня: «Ты молодец, милая, у тебя получится». У меня и правда получилось. Денис развязал руки мне, и тут наверху скрипнула дверь, послышались шаги, а я подумала, что Чернявый был прав. Недолго я отдыхала. «Сиди в углу», — шепнул Денис. В этот момент люк открылся, и показался человек, которого я меньше всего ожидала увидеть. «Как ты, девочка?» — спросил Равиль. «Нормально», — ответила я. «Мы вылезли из погреба. Не ожидала тебя увидеть. Ты очень вовремя. Испугалась?» «Да», — честно сказала я. «Спасибо». «Спасибо», — хмуро кивнул Денис. «Можешь не благодарить. Ты волновала меня меньше всего. Я и не обольщаюсь, но все равно спасибо». «Я уже говорил тебе, парень, ты не так хорош». «Согласен. Я вел себя как последний идиот», — сказал Денис. «Теперь ты доволен?» «Мне плевать. Но о ней ты обязан был думать, если уж она твоя. Черт возьми, мы вполне смогли бы выбраться без твоей помощи». Равиль усмехнулся, протянул Денису пистолет. «Твой? Мой. Лучше его не терять». Я хотела было спросить, откуда у него пистолет, но передумала. Ответ мог быть мне не по вкусу. «Надо выбираться отсюда», — сказал Равиль. Его машина стояла в соседнем ряду, он распахнул передо мной переднюю дверь, и я села. Видимо, я здорово волновалась. Денис сел сзади, и мы тронулись с места. Однако путешествие наше чуть было не прервалось в самом начале. Мы выехали из гаражного кооператива и свернули к бензозаправке, когда Равиль рявкнул: «Ложись!» и сунул мою голову под панель. Последнее, что я увидела, — лобовое стекло, покрытое странной рябью. Дальше стало еще хуже. Машину бросило в сторону, я взвизгнула, больно ударившись о дверцу. Потом она открылась, и меня выпихнули наружу. Я встала на четвереньки и приподняла голову. То, что вокруг опять стреляли, не вызывало сомнений. Тут на меня что-то свалилось, по массе двухэтажный дом, не меньше, и я, вжатая в землю, стала ловить ртом воздух и поскуливать. Одно я понимала — все еще стреляют. Я услышала звук отъезжающей машины, мне стало легче дышать, потому что двухэтажный дом, оказавшийся Равилем, исчез с моей спины, и я смогла подняться. «Как ты?» — спросил он. «Все цело», — ответила я. Честно говоря, я ожидала увидеть Дениса. Он появился с другой стороны машины, сказал: «Надо мотать отсюда, сейчас менты появятся. Дельное предложение. Ты зацепил одного, они его бросили». Равиль пожал плечами и стал выбивать лобовое стекло, расколовшееся от выстрела. Я вытерла кровь с разбитых губ и тоже пошла к машине. Кажется, мы торопились. И тут я увидела парня. Он лежал метрах в 30 на обочине. До меня наконец дошло то, что сказал Денис. «Ты куда?» — позвал он. «Я должна посмотреть». Парень был еще жив. Я вернулась за сумкой. «Вызови скорую», — сказала я Денису. «Парню срочно надо оперировать». «Что?» — не понял он. Разговаривать мне было некогда. Я вернулась к раненому. Равиль и Денис подошли следом. «Надо же!» — чертыхнулся Равиль. Денис побледнел. «Подобное ранение в область живота — зрелище не для слабонервных». «Мы не можем здесь оставаться», — механическим голосом сказал Денис. «Менты придут». Я кивнула. «Уезжайте, я найду, что сказать, иногда я вру очень убедительно. Ты с ума сошла, поехали быстрее. Парень умрет, если срочно не сделать операцию. Возле бензозаправки должен быть телефон, позвони 03». «Слушай, только не надо», — начал Денис. «Честно говоря, я не очень его слушала, мне было просто некогда. Только не надо всего этого. Очень благородно, клятва Гиппократа и все такое. Заткнись», — попросила я. «Я отлично провожу отпуск, только шутки кончились. Все, мне больше не смешно. Этот тип пару минут назад стрелял в тебя, точно, но тогда он был здоровым мужиком с оружием и сам отвечал за себя, а теперь он лежит с развороченным животом, и отвечаю за него я». «Я пошел искать телефон», — сказал Равиль, — «а ты отгони машину». Прошло несколько минут, жизнь уходила из парня, как вода из дырявой кружки. Ему было лет 20, не больше, мальчишеское лицо, изуродованное страданием. Я сделала все, что могла, и теперь просто ждала. Он пришел в себя, глаза, мутные от боли и страха, тоскливо смотрели мне в глаза. Я держала его за руку и гладила детский лоб. «Ничего», — бубнила я, — «сейчас приедет скорая, не бойся». Он вряд ли видел меня, но слышал. Он вцепился пальцами в мою руку и прошептал: «Тетенька». Он потерял много крови, теперь счет шел на секунды, я кусала губы и ждала. С дороги неслась сирена скорой. А Равиль кричал: «Уходим, быстро!» Я бросилась за гаражи, на ходу оборачиваясь. Скорая подъехала к парню. А мы погнали в противоположную сторону, по дороге на аэродром, потом по проселочной дороге к садам, и через 20 минут въезжали в город с другой стороны. Возле остановки троллейбуса Равиль затормозил рядом с синей девяткой, бросил отрывисто: «Пошли!» Шофер девятки вышел нам навстречу, мы пересели в его машину, а он в нашу, все это молча, с легким кивком.